Глава 20. Тангрия. Зарденский округ. Плен. 3201 год. Ледяной пол. Мрачные серые стены без окон. Одинокий магический светильник еле горит. Сквозь волосы слежу за вошедшими в камеру мужчинами. Я пришла в себя, но не подаю вида. Почему каждый раз прихожу в себя на ледяном грязном полу? Сложно после допроса швырнуть меня на узкую койку. «Капитан Бейкалич, я не просил избивать пленную до потери сознания!» Раздраженный голос генерала Мирадовича отозвался отвращением. «Оденьте ее! Голая она нервирует меня! Приведите ее в чувство!» На меня вылили ведро ледяной воды, отчего я хрипло, надсадно вскрикнула и задрожала, а солдат, выливший воду, заржал. «Вот помылась!» «Заткнись!» — ледяной голос генерала заставил солдата мгновенно замолчать. «Наденьте на нее что-нибудь!» — приказал он властно. Меня кое-как вытерли чем-то грязным и грубым, на холодное дрожащее тело надели вонючий балахон, подняли на ноги. С двух сторон меня поддерживали солдаты, потому что от слабости я самостоятельно не смогла стоять и теперь висела между ними, дрожа от пронизывающего холода. «Лера Тубертон, вам не надоело подобное поведение?» Уставший, раздраженный голос генерала Мирадовича оставил меня безучастной. «Вы, тангрийская аристократка, совсем еще молодая женщина, явно не привыкшая к грубому обращению, выросшая в любви и заботе. Зачем вы сопротивляетесь? Мы все равно сломаем вас, вы же понимаете это!» Я висела между солдатами, от слабости не в силах поднять голову. Уже не помнила, когда ела и пила в последний раз, с трудом улавливала смысл слов генерала. «Графиня Тубертон, император пожалует вам титул и земли в Марилии. Вы станете графиней в нашей империи, если пойдете нам навстречу. Война скоро закончится, и вашей земли не будет, как самостоятельной империи. Я открываю карты в надежде на сотрудничество». «Вы открываете карты, зная, что все равно избавитесь от меня», — мысленно усмехнулась я. «Бить!» — еле слышно прохрипела я. «Что она сказала?» — встрепенулся генерал. «Просит пить, генерал!» — доложил один из солдат. «Дайте!» — кратко разрешил тот. «Только несколько глотков. Ей сейчас нельзя много пить». Мне поднесли стакан с водой. Я жадно отпила несколько больших глотков. «Ну, так как, графиня, расскажете, куда спрятали артефакт императора? Поднимите ей голову, я хочу видеть лицо». Голову резко подняли за волосы, я невольно застонала от боли. На меня смотрели черные, холодные глаза генерала Мирадовича. «Вы обещаете титул графини в Марилии?» Еле ворочая языком, с запинками пробормотала я. «Да, именем императора обещаю», — сухо ответил генерал. «И земли тоже в Марилии», — снова прошептала я, еле фокусируя рассеянный взгляд на убийцы. «Да, и роскошное поместье. Слово генерала». «А содержание?» — промямлила я. «Естественно», — генерал подобрался, замер, впиваясь в меня напряженным взглядом. «Как жаль», — прошептала я. «Что? О чем вы сожалеете? Что еще вы хотите?» — нетерпеливо спросил он, подавшись навстречу. «Как жаль, что понятия не имею, о чем вы меня допрашиваете, генерал», — еле прохрипела я пересохшим горлом, выдавливая слова. Минуту генерал просто молчал, не отрывая от меня пронзительного взгляда. Стоял весь чопорный, идеальный, безупречный, учтивый и вежливый. Высший аристократ Марилии, высший маг империи. Своей безупречно правильной, отшлифованной речью все это время он отдавал приказы о моих пытках. Своими сдержанными аристократичными движениями рук отдавал приказы об убийстве моих друзей. Я насмешливо смотрела в глаза учтивому жестокому убийце, и буквально на долю мгновения что-то странное мелькнуло в холодных глазах жестокого зверя. Что-то человеческое. Наверное, это были изумления и странное сожаление. Но, скорее всего, я все же ошиблась. Этот зверь не может чувствовать сожаление, а тем более в отношении меня. Лера Тубертон, расскажите то, что нам нужно, и все прекратится», — тихо произнес генерал Мирадович. «Вы зря тратите время, генерал», — прохрипела я. «Я ничего не знаю». Я знала, что выдержу. Теперь знала. Сначала было очень страшно и очень больно. Но прошло много времени, а я все еще держалась. Я не сдавалась, потому что знала, что заслужила все это. Это стало наказанием за предательство, которое я совершила. А еще я поняла, что именно в этом состояла моя миссия, моя жертва. И странным образом осознание всего этого поддерживало меня и не давало сломаться. «Лера Тубертон, вы обманули мои ожидания в отношении вас», — наконец задумчиво произнес генерал. «Тогда в военном шатре я составила вас свое представление, но оно, к моему величайшему сожалению, не подтвердилось. Вы оказались храброй женщиной. Поверьте, я никогда не встречал таких женщин, как вы», — холодно продолжил он. «Мне будет действительно жаль, если мои люди вас убьют». «Сочувствую вам, генерал». Я уже не смотрела на него. Прикрыла глаза, я очень устала и просто висела на руках солдат, которые словно каменные глыбы стояли по бокам. Один из них продолжал оттягивать мои волосы назад, чтобы генерал мог видеть лицо. «Неприятно, когда ожидания не оправдываются», — с трудом добавила я, когда поняла, что генерал молчит. Я с трудом открыла глаза и снова сфокусировала на нем взгляд. «Если вы расскажете об артефакте и документах, даю слово генерала Марилийской армии, что вы останетесь живы», — глухо прозвучал голос генерала. Я начала смеяться, хрипло, истерично. Мой смех был похож на карканье вороны. Нервная дрожь стала сотрясать измученное тело. «Спасибо. Буду иметь в виду», — прохрипела я с перерывами сквозь истеричный смех. Один из солдат ударил меня в живот. Я начала судорожно вдыхать воздух и кашлять. «Жаль, не можете оставить в живых, кого убили». Некоторое время стояла полная тишина, и только мой жуткий, хриплый кашель ее нарушал. Наконец генерал, полуобернувшись к верному и преданному помощнику, бесцветным голосом произнес: «Капитан Бейкалич, нужно как можно скорее разговорить Леру Тубертон. Я устал ждать, и теперь вы можете не только сам пользоваться ее прекрасным телом», — он сделал выразительную паузу, — «но можете также отдавать ее время от времени солдатам. Прямо сейчас это сделайте». Кашель сотрясал меня, сказанное не сразу проникло в сознание. Когда я поняла, что сказал генерал подчиненному капитану, моему палачу, меня наполнил животный ужас. Потрясённая, я встретилась взглядом со взглядом зверя. В его глазах я увидела ненависть, бешенство и что-то еще совершенно непонятное, что-то вновь напомнившее сожаление. Сожаление о том, что он отдает меня на потеху солдатне, или о том, что я до сих пор так ничего и не рассказала. Балахон разорвали на теле. Я почувствовала грубое прикосновение, закрыла глаза и постаралась отрешиться от всего, как делала постоянно в последнее время. Почему-то подумала, какой же он сдержанный при таких-то эмоциях, этот страшный генерал Мирадович. Настоящее время. Проснулась я в слезах и истерике. Сестра Таисии вынуждена была уколоть успокоительное лекарство. «Не хочу», — шептала я в отчаянии. «Не хочу это вспоминать, сестра. Помогите, сделайте что-нибудь. Почему воспоминания приходят? Ведь на мне нет шапочки Стонича». «Не знаю, Лера Тубертон», — пробормотала сестра. «Не знаю, как могу помочь». «Не давайте мне засыпать», — умоляюще пробормотала я. «Я не могу снова это чувствовать, не могу снова это переживать». «Но это невозможно, Лера Тубертон. Я не могу ничего сделать. Вы все равно уснете рано или поздно. Я могу только помолиться Пресветлой Богине, чтобы вам не снились кошмары. Это все, что я могу сделать». «Тогда прошу вас, сестра, молитесь и просите за меня, молитесь много и отчаянно просите за меня». Марилия. Конец весны. 3200 год. Тетя Кристина еле сдерживала рыдание, наблюдая, как мы с мамой собираем вещи для отъезда. Она очень привыкла к нам, как и мы к ней, и полюбила меня. «Снова буду одна», — вытирала она слезы. «Мои девчонки уезжают от меня», — добавляла с тоской и упреком. «Родная, не плачь», — мама нежно обняла ее. «Пройдут передряги, приедешь к нам в гости. Ты же ни разу не была на родине с тех пор, как уехала и вышла замуж». «Обязательно приеду», — прерывающимся от волнения голосом соглашалась тетя. «Приеду и посмотрю, чему научат мою малышку ваши маги-бездари». «Профессору Манцевич будет сложно угодить», — пошутила я. «Тебе нет, малышка моя», — просипела тетя. «Тебе стоит улыбнуться, и я сразу буду всем довольна». «Тетя, мы недавно с друзьями были в детском приюте, который на улице Благодати, недалеко от главного храма», — сказала я ей тогда. «Там есть совершенно очаровательная девочка, ей 8 лет. Родители умерли от болезни 2 года назад. Она маленькая и ласковая. Удочери ее, тетя, и ты сделаешь счастливыми сразу 2 человек». Тетя Кристина заплакала еще сильнее, подошла ко мне и крепко обняла. «Богиня не дала мне детей. Я думала, что и так проживу, девочка моя, но теперь поняла, какой дурой была. Годы идут, я не становлюсь моложе, а одной так тоскливо». Мы помолчали. «Как зовут девочку?» — спросила тетя. «Мирида», — улыбнулась я. «Передай ей, что Лори не забывала ее, просто ей срочно пришлось уехать домой». «Обязательно передам». Подошла мама и обняла нас обеих. Так мы постояли некоторое время. «Главное, чтобы не было войны», — прошептала вдруг мама. «Святые небеса!» — прорычала тетя. «Да что ты говоришь такое, Ванесса, какая война? Ее не было уже 100 лет!» «Вот и я говорю, главное, чтобы еще 100 лет точно не было», — пробормотала мама. Вечером пришел Кир и привел друзей. Даже Мир притащил. Сперва я не узнала его. Небритый, лохматый, небрежно одетый, с мешками под глазами и серым лицом. Мир невольно бросилась к парню, он тоже рванулся ко мне, но Кир перехватил. «Подождите, голубки. Лори, сначала я поговорю с тобой наедине, потом пообщайтесь с Миром. У меня важный разговор». Мир поморщился. «Вечно вмешиваешься, надоел». «Ты тоже надоел мне», — холодно ответил Кир, не давая Миру приблизиться ко мне. «Ведешь себя как идиот. Вечно с тобой нянчусь». «Кто тебя просит?» — взбесился Мирит. «Хватит, Мир», — примирительно произнес Кеннет. «Кир поговорит с Лорианной и отпустит ее к тебе». «Почему он должен первый с ней разговаривать?» — опять взбесился Мир. «Молодые люди, хватит устраивать скандал у меня в доме», — вышла к нам тетя Кристина. «Что вы себе позволяете, Мирит Тонич?» — холодно спросила она Мирита. «Простите, профессор», — не менее холодно процедил Мир. «Я подожду на улице, иначе начищу морду этому выскочке». Кир сжал руки в кулаки, с яростью посмотрев на Мирита, но сдержался, тоже процедив. «Гад ты, Мир, не надо было тебя приводить в чувство, надо было дать Лориане спокойно уехать». Мир молча вышел, хлопнув дверью. «Что за воспитание у современной молодежи?» — проворчала тетя Кристина. «Абсолютно нет ни такта, ни сдержанности». «Еще раз простите, профессор», — извинился Кирстен. «Не сердитесь на Тонича, вы же все понимаете». Кир отвел меня в комнату, где никого не было. Там, на прощание, он подарил мне кольцо. Скромное, серебряное, с маленьким синим камнем посередине. Я с улыбкой рассматривала колечко, когда Кир забрал его и надел на мой безымянный палец левой руки. «Это помолвочное кольцо», — пошутила я, любуясь колечком, чтобы чуть сгладить обстановку после слов Мира. Но Кира слегка перекосила от моих слов. «Ты бы приняла от меня такое кольцо?» — скептически спросил он, пристально смотря в мои глаза. На миг я залюбовалась им. Какой он все-таки красивый парень и добрый, самый лучший. «Может быть, и приняла бы», — вновь пошутила я, а Кир нахмурился. «Что за шутки, Лорианна?» «С тех пор, как ты узнал, что я уезжаю, ты стал таким серьезным», — пробурчала я обвинительно. «Да и Мир сейчас расстроил меня». «А ты, по-моему, чересчур веселая», — проворчал друг. Так рада, что уезжаешь домой? Не рада, конечно, но уже смирилась. По папе очень соскучилась и по дому. И поэтому твоему сердечному другу, раздраженно бросил Кир. Как там его зовут? Неважно, тебе не обязательно это помнить, вздохнула я, задетая колючими словами. Кир сделал шаг ко мне, осторожно взял в свои большие ладони мое лицо и серьезно посмотрел на меня. «Слушай меня внимательно, малышка, и запоминай. Это секретная информация, о которой никто никогда не должен узнать. Никто, даже твоя мама». «Какая информация?» — испуганно прошептала, завражённая глубокими синими глазами и таинственным шепотом. «Это серебряное, невзрачное на первый взгляд и так понравившееся тебе кольцо. На самом деле кольцо-артефакт», — произнес Кир тихо. «Его сделали лучшие маги империи для семьи императора. Оно само приспосабливается к размеру пальца. Называется королевская слеза. Таких колец очень мало. Они есть только у членов императорской семьи Марилии, а теперь вот и у тебя. Если его долго носить, несколько месяцев подряд, не снимая даже при купании во время сна, то у носящего кольцо возникает сильнейший ментальный блок, который невозможно взломать. Никто и никогда не сможет прочитать мысли этого человека, ни один менталист мира». Я затаила дыхание с изумлением, уставившись на Кира. «Обращай внимание на цвет камня. Когда вместо синего камень станет чистый, прозрачен, как слеза, значит, артефакт выполнил функцию. Ты можешь его снять. Больше он тебе не понадобится. Ты можешь подарить его кому захочешь. Тогда у этого человека возникнет такой же ментальный блок при тех же условиях. Но, Кир, я не могу принять такой дорогой подарок. Да и зачем он мне? Зачем мне блок? От кого?» «Видящее приказало отдать тебе королевскую слезу. Это моя королевская слеза. Всем членам королевской семьи выдают 18 лет такой артефакт, который мы снимаем, когда камень становится прозрачным. После передаем его детям при достижении ими 18 лет». Я молча смотрела на друга, не зная, как правильно поступить. «Пожалуйста, Лори, прими его. К словам видящих нужно прислушиваться. Они никогда не ошибаются». «Значит, тогда у храма ты солгал Мириту, что не знаешь, о чем речь?» — спросила я. «Солгал», — признался Кир. «Это не моя тайна. Это тайна императорской семьи. О кольце знают только члены семьи и королевские менталисты». Некоторое время я колебалась, не зная, принимать кольцо или нет, но Кир смотрел таким умоляющим взглядом, что я сдалась. «Хорошо, принимаю твой артефакт. Спасибо тебе большое за такой королевский подарок. Все-таки ты оказался принцем», — хмыкнула я в конце. «Принцем», — подтвердил друг с невеселой улыбкой. «Только я всего лишь троюродный брат императора. Кирстен Адриан Юлий барон Стефанович, наследник герцога Зулич-Матевецкого, к вашим услугам, прекрасная Лера Стэнфилд». «Спасибо большое, мой принц, Кирстен Адриан Юлий», — поцеловала Кира в щеку и крепко-крепко обняла. Я была очень благодарна другу за заботу и шокирована его именем и титулом. Еле выговорила твое имя. «Для тебя всегда просто Кир, малышка. И прошу тебя, будь очень осторожна», — серьезно попросил он. «Меня сильно беспокоит предсказание видящей». Когда мы вышли к друзьям, к нам подошел успокоившийся Мирит, перекошенный и невыспавшийся. Кира Мирит проигнорировал. «Выходи за меня, Лори!» — громко произнес он, никого не стесняясь. «Тебе не придется уезжать, станешь подданной Марилии. Сможешь дальше учиться в академии!» Он протянул мне открытую коробочку, в которой лежало роскошное кольцо. В изумлении я чуть не открыла рот, увидев этот золотой шедевр с огромным бриллиантом. «Знаю, ты не любишь меня, но моей любви хватит на двоих. Я не могу допустить, чтобы ты вот так уехала!» Мир пристально посмотрел на меня и вдруг встал на одно колено, не обращая внимания на наступившую тишину, на шокированных людей вокруг, не отрывая от меня вопросительного взгляда. «Я не могу без тебя. Если уедешь, не знаю, что со мной будет». Я растерялась, осторожно обвела взглядом лица присутствующих. Шокированные лица мамы и тети, напряженное лицо Кира, удивленное Таней, нахмуренное Жанны и недоверчивое Кеннета и Доната. Экономка и повариха тоже во все глаза смотрели на нас. «Что ты делаешь? Зачем ставишь меня в положение, когда так сложно отказать?» — мысленно простонала я. За время нашего общения поняла, что мое сердце быстрее не бьется при виде мира, что я не смогла его полюбить. Он был хорошим парнем, другом, но не более. К моему сожалению, Большим он так и не смог стать. А навязчивое внимание стало раздражать. А еще был в этом мире парень, от одного вида которого сердце начинало биться в 100 раз быстрее. И вскоре я увижу его. «Пожалуйста, Мир, встань!» — прошептала я. «Я не могу из-за учебы выйти за тебя замуж. Ты должен это понимать». «Ты станешь графиней Тонич, Лори. Войдешь в элиту аристократии Марилии. Подумай о перспективах. Я не люблю тебя». Я не хотела говорить эти слова при всех, но Мир меня вынудил. «Со временем полюбишь», — уверенно проговорил Мир. «Что ждет тебя в твоей убогой империи?» Он схватил меня за руки. «Тебе не дадут учиться, запрут в доме. Будешь вести хозяйство, используя магию только для ухода за цветами в саду. Я же предлагаю все. Возможность учиться в лучшей академии мира, стать полноценным магом, титул, деньги, уважение. Неужели я так противен тебе, Лори?» Последние слова он произнес очень тихо. «Мирит, нет же, просто я не могу так». Мир вздрогнул. Лицо перекосило в неприятной гримасе. Он медленно поднялся с колен, отпустив мои руки. «Любишь того парня своей убогой империи?» — глухо спросил он. «Она не убогая, Мирит?» — жестко ответила я. «Это моя земля, моя родина. Там ждет меня отец. И да, я все еще люблю того парня». «Парень твой тоже убогий, если позволил тебе находиться здесь столько лет без присмотра». Я почувствовала, как уже злость, а не отчаяние и сочувствие овладевает мной. «Зачем тебе жена из такой отсталой империи, Мир? Найди себе девушку в своей замечательной империи и женись, а меня оставь в покое». Мир отшатнулся, не отрывая от меня пристального взгляда. «Значит, нет». Как будто сам себе прошептал он. «Значит, тебе всего, что я могу предложить, недостаточно. Мало», — презрительно выплюнул он. «Что вы себе позволяете, а, Тартонич?» — с возмущением закричала мама. «Уходите вон из нашего дома!» Голос мамы дрожал от гнева. «Никому не позволю оскорблять мою дочь!» Мир швырнул кольцо мне под ноги и пошел к выходу. Мне стало не по себе, я совсем не хотела так ужасно расставаться с ним. «Наверное, так и сделаю». Не оборачиваясь к нам, Мир остановился у двери. «Найду девушку в империи и женюсь, а ты никогда не будешь счастлива!» Расстроенная, я смотрела ему вслед, а потом долго смотрела на закрывшуюся деревянную дверь с позолоченной ручкой. «Доченька, не расстраивайся!» Мама подошла ко мне и обняла. «Ты ни в чем не виновата!» «Он переживет это, Лори!» — тихо произнес Кеннет. «Не думал, что ты так сильно зацепила его, ведь Мир наверняка пошел против воли родителей, делая тебе предложение. Они никогда бы не одобрили твою кандидатуру на роль его жены. Слишком древний у них род. Так что ты правильно сделала, что отказалась, иначе родственники Мира сожрали бы тебя и не подавились». «Мы приведем его в чувство, Лори», — буркнул Кир. «Не переживай». Я стояла оглушенная, не в силах принять то, что Мир возненавидел меня. Почему в любви кому-то обязательно должно быть больно? Друзья с тетей проводили нас на вокзал, посадили на поезд. Кир пытался растормошить меня, а я слабо улыбнулась в ответ, но в себя так до конца и не пришла. Тетя долго махала нам вслед, парни с девчонками стояли и грустно смотрели на удаляющийся поезд. Я перебегала от окна к окну и махала на прощание белым платком. Мама осталась в купе, и я не стеснялась слез, которые текли по щекам. Я не сомневалась, что в разлуке буду скучать по друзьям и по тете, особенно по Киру, чья застывшая фигура возвышалась над остальными на целую голову. Перед мысленным взором стояли странно потерянные синие глаза. Кир так смотрел, словно только что осознал, что я действительно уезжаю.